И вот тут я не знаю, что делать. Они все удовлетворяют моим критериям отбора. Да черт возьми, в каждую из них вполне серьезно можно влюбиться. Вот только я не считал, что смогу повторить такой подвиг после Даши. И что мне делать? Ждать 17-летия? Я впервые в жизни не знал, как легко было играть в «Ведьмак 3», там можно было переиграть, здесь же не игра, и единственный выбор, выбор на всю жизнь, ведь официальная и первая жена, это не наложница и не последующие жены, это раз и навсегда, как же сложно, чего я хочу, может сбросить пар, я начал тренировку, я изматывал себя всем, чем только мог, мангёки, хорошо, но нельзя складывать в одну корзину все яйца, тем более что такую хрупкую, как мангёки. Я уделял внимание скорости и силе, мое тело, вот что я должен развивать. Опыт сражений я приобрел, стиль отшлифовал, а вот физические параметры без целенаправленной тренировки менялись слабо. Я пытался подстегнуть остатками душ свои мышцы, отправляя их в руки, ноги, пресс. Помогало, но очень слабо, эффект почти незаметен. Я изводил себя целый день, опробовал парочку новых техник. Новыми они стали из-за применения оживления на них. Живые сюрикены, что могут и без подкрутки лететь в нужном направлении, живые кунай. К сожалению, принцип душ большой мамочки я так и не понял. Как она создала Зевса, Прометея и Наполеона, разделила свою душу, а как это делать, я не понял. Вернулся я вечером, фестиваль в честь окончания войны уже начался, а я шел по улице. Навстречу мне шагали улыбающиеся люди, а я, грязный и вспотевший от интенсивной тренировки, хмуро смотрел в землю. Ай, Гон, Кен, их здесь не хватает. Дома я принял душ, а затем уже было направился в свою комнату, как столкнулся с Микото. Тебя я ищу. На ней была надета яркое кимоно, явно собралась на фестиваль. Для чего? Переодевайся, мы идем на фестиваль. Извини, но у меня нет желания, я начинал закипать. Я должен праздновать без них, Сиджи, Микото, я уперся рукой, прижав ее к стене, она с ужасом посмотрела мне в глаза, я, не, в настроении, иди одна, или с мамой, или с папой, а я спать. Прошло 4 недели, я должен был сдавать на Джонина, решил я сдавать, сразившись с текущим Джонином. Подобрали мне противника быстро, им оказался Хьюго Тру. Задача проста, продержаться против него 10 минут, не уходя от боя, либо одолеть. Я решил не использовать мангёки на экзамене. Собралось много народу. Мой противник выглядел, как, Хьюго. Длинноволосый, белоглазый, аристократичная, утонченная внешность. Начали. Он рванул, будто пуля из пистолета. Активированный бейкуган, ясно, играет по-крупному с самого начала. Шаринган. Я увернулся от серии его ударов. За всеми событиями я и не заметил, как стал сильным. На войне, генины, чунины, джонины, смазывались для меня в одного противника. Я даже, порой, ловил себя на мысли, что не замечаю сопротивления от джонинов, хотя они всегда выкладывались на полную. Моим преимуществом перед моим оппонентом оказалась скорость. Я был гораздо быстрее своего противника, а шаринган дополнял ее, позволяя мне реагировать на атаки и быстро отвечать. Выпад противника, удар в сердце, не убьет, но неприятности доставит. Я перехватил его руку, второй рукой он попытался выбить мне тенкицу на моей руке, что держало его руку, но я видел и был быстрее. Удар с ноги, вложил немного чакры, тот отлетел. Катон, гакакию но дзюцу. В воздухе Хьюго совершил сальто и, приземлившись на ноги, использовал кайтин. Как только вихрь чакры закончился, я немедленно напал на него, в лоб. А разница, все равно эта собака меня увидит. Будем давить голой мощью и объемом чакры, которой у меня больше, а все из-за баланса, который оценили в 47/53. Удар с кулака, блок, с ноги, уворот, со второй ноги, попал. Хьюго отпрыгнул, раздраженно цыкнув, с моей скоростью он не справляется, пригнулся от его ответной атаки, подсечка, опять он не справился и завалился под землю. Я достал кунай, чтобы приставить его к подбородку, но тут из-под земли выскочил еще один он. Он настоящий, удар был нанесен в несмертельную точку, шиноби выживет. Пуф, клон исчез, а из дыма исчезнувшего клона на меня летит ладонь, напитанная чакрой. Он меня недооценивает. Я перехватываю его руку, используя инерцию, перекидываю его через себя, тут же к горлу приставляю распечатанный в одно мгновение меч. Достаточно, сказал судья. На основе поединка, постановляю Сиджи Учихи, 15 лет присвоить звание джонина, сказал поднявшийся Хирузин. «Интересно, а сколько этот старик должен прожить? Вот бы глянуть». Впрочем, мельком глянув на сроки жизни Кушины, я долго хаял матами мысли на того бога. Вот зачем он бросил меня в Учиху. Почему не Узумаки? 160 лет. Как, отметили мы мое повышение быстро. Просто завалились в данго-кафе, поели, и я быстро ушел. Пусть они отмечают, а я... Сиджи, сказал мне постовой у ворот клана, тебя Рёта сама вызывает. Понял. Особняк главы клана, как всегда, был богато обставлен. Рёта сама. Сиджи, в кабинете находился Икей. Ознакомься. Он кивнул на папку. Я взял ее и начал читать. Страна неба, да, они не участвовали в войне, но теперь, по-видимому, решили ударить по странам после войны. И что, по нашим сведениям, у них есть уникальный монстр. Ты сказал, что качество души зависит от силы. Так вот, у них есть уникальный демон, которого зовут Риби, нулехвостый Биджу. Мою память кольнула. Фильм, кажется, пятый про него ведь был. Вы хотите, чтобы я... Верно. Мангёки Шарингана ни у кого в клане нету, да и запретная эта техника, что изобрел Мадара. Но нам интересно, может быть, это только предположение, но может быть, души уникальных монстров помогут тебе перейти на следующую стадию. Или погибнуть, сказал хмуро я, вы хоть понимаете, эту зверюшку не просто так назвали Биджу. Да и предположение только, зачем рисковать, вставил слово Рёта. Тебя так или иначе Хокаге пошлет на эту миссию, и не только тебя. У нас целый отряд Учих идет, Шаринганам можно попытаться подчинить его, вот что мне сказали. Тогда выбора нет, нет, ты так или иначе, но участвуешь в уничтожении страны неба в составе наших экспедиционных сил. А какое влияние окажет на тебя душа этого Биджу, на твои глаза, если говорить точно, мы посмотрим. Я пойду собираться, свободен. И правда, стоило мне только подойти к дому, как меня вызвали в кабинет Хокаге. В кабинете находился Хирузин, и команда Кушины с командой Минато. А вот и последний наш гость, для начала Сиджи, мне передали жилет Джонина, немедля я его тут же одел. Отлично сидит, ладно, о чем это я, ах да, Сиджи Учиха временно входит в состав команды номер 3, так как один член этой команды погиб. Хокаге сама, извините. Что, а это нормально, что я Джонин и находишься в команде Сакума? Нормально, твоя команда уничтожена, жив лишь ты, а команда 3, единственная команда, помимо твоей, была нацелена на уничтожение противника в прямом бою. Так что с этого момента, ты член команды номер 3. Хай, так а теперь разберемся касательно атаки. Кушина-чан будет сдерживать вражеского джинчурики, а вы ее прикрывать. Мы не знаем о статусе их демона, он запечатан или высвобожден. В общем, команда 3, уничтожение монстра или его хранителя. Команда 12, глянул он на Джираю, прикрывайте их. Кроме того, с вами пойдет отряд Анбу с той же целью. Хай, давайте знакомиться, сказал Сакума. Сакума Хатаке, 35 лет, чакра стихии ветра и огня. Могу призывать псов. Владею техниками С-ранга ветра и огня. Киндзюцу, Авари и Абари. Мастер Киндзюцу, сказал он гордо, стихия огня. Авари и Бари выглядел обычно для людей этих мест. Темные волосы, за спиной покоился меч. Он был среднего телосложения. На руках виднелись мозоли, лицо узкое, вытянутое. «Меня ты знаешь», — улыбнулась Кушина, на что Авари сморщился. «Стихи огня, тайдзюцу, фуиндзюцу, Сиджи Учиха, шаринган, киндзюцу, метание сюрикенов и кунаев, огонь и молния. Что же, можешь звать меня просто по имени», — сказал Сакума. «Видел я твою силу, почти не напрягался в битве с Хьюга, да и слухи о тебе ходили довольно существенные. А теперь ты Джонин. Пусть формально я твой капитан, но мы, по сути, равны». Я кивнул, а Сакума продолжил. «Наша задача пробраться, пока все сдерживают шиноби неба, к главному оружию этой страны, Риби, и уничтожить его. Способности монстра неизвестны, но его бы не прозвали нулехвостым Биджу просто так, так что будьте внимательны. Завтра к 8 часам, всем подойти к восточным воротам, там будет наша группа. А теперь идем на полигон». Посмотрим, чего стоит наш новичок. Третий полигон, Сиджи-сан, Шуншин, Шуншин. Надо же, да ты быстрее меня, появился на третьем полигоне Сакума. Невероятно. Видимо, скорость у тебя не на последнем месте. Наконец появилась Кушина и Авари. Покажи, на что способен, сказал Сакума, атакуя меня. Он достал белые танта, похожие на то, что носил какашей, напал на меня и довольно быстро. Я активировал шаринган, распечатал меч и заблокировал его удар. Наши клинки высекли снопы и искр неоднократно. Мы наносили удары с феноменальной скоростью, не сдерживаясь. Отвел удар Сакума в сторону, но он этого и ждал. Второй своей рукой он прописал мне в лицо. Я не успел уклониться. Дело в том, что шаринган читает движение по чакре и мышцам, а двигался он противоестественно. Он нанес еще парочку ударов по мне, которые я с трудом, но блокировал. Да я превосхожу его по скорости, но на его стороне опыт, и это чувствовалось. Он прекрасно использовал свой танта короче моего меча, но Сакума меня теснил. Он бил в те редкие места в моей стойке, где мне было трудно отбивать. Я пропустил замах над головой и тут же приложил его кулаком, напитав чакрой. Наконец-то я смог его подловить. Ударил я от души. Сакума это понял и использовал свою чакру. Он применил чакру ветра для усиления своего меча. ТЦ, ветер сильнее молнии. Катон, гаукамикакию, великое огненное уничтожение, что использовал Мадара, затопило всю поляну огнем. Знать не знаю, почему я применил эту технику, просто захотелось себя показать. Сакума спасся, подпрыгнув. Это его не спасет. Я прыгнул за ним. Оказавшись за его спиной, он резко обернулся и с разворота попытался нанести мне удар танта. Я перехватил его руку и выбил оружие из его руки, затем приложил его с ноги. Он упал на землю. «Достаточно», — сказал он, — «ты отлично дерешься в ближнем бою, а твои навыки ниндзюцу выше всяких похвал, и я так понимаю, не показал и половины, не показал и 1/5», — сказал я. «А ты высокомерный», — сказал Лавари. «Я лишь трезво оцениваю свои способности. Ты просто очередной кусок кланового говн, Авари. Прекрати. Но Синси, это правда, вам ли не знать? Эти ублюдки тренируются с рождения, у них есть все. Однако их сила – результат не их тренировок, а вливание клана. Это ублюдки. Ну и спич, а ведь за такое можно и в зубы дать. Хватит на сегодня, Авари, подумай о своем поведении. Ты ведешь себя не как шиноби. Я веду себя правильно. Уж лучше сдохнуть, чем работать вместе с этими ничтожествами», – сказал он. «Кушина-чан», – он обернулся в сторону рыжеволосой красотки, – «сходим сегодня на свидание, я тебя уже 20-й раз приглашаю, нельзя же вечно отказываться. Нашел где приглашать Кушину, и вообще, а какого этому надо от нее? Я должен заботиться о своей подруге, уничтожить». Внутри меня начала закипать ненависть. «Ублюдок, извини, Авари, но я не могу. Вдруг ты умрешь», — сказала она серьезно. «Это почему? Ну, понимаешь, я ведь тоже клановая мразь, по-твоему. Это не...» Кушина скрылась Шуншином. «Прежде чем оскорблять кого-то прилюдно, убедись, что вокруг тебя правильная публика», — сказал я и тоже ушел Шуншином на клановую территорию. «Завтра начнется интересная миссия ранга С. Примечание автора. Опять автор промчался галопом по Европам. Если у вас звучат такие мысли, то я предупреждаю и давно предупреждал, воду я лить не умею. Все мои произведения были и будут такими». Пользователь под ником Атараши на Майдису, https://fitsboek.net/utkhor/stream.013760, не нашла, а нарисовала шикарный арт ГГ, Сиджи Учиха. «Мир должен знать своих героев». Глава 20. Миссия по уничтожению страны неба, 2. К миссии я готовился основательно. Создал и превратил в оружие 10 клонов, которые уже покоились в подсумках. Собрал вещи для лагеря, аптечка обязательно. Перед уходом на миссию я пополнил запас души, теперь у меня 33 души в резерве. Опытным путем мы с Кием Учихой выяснили, что чем чаще я использую души на определенное место, леча его, тем слабее эффект. То есть мне понадобилось 20 душ в прошлый раз для восстановления своего зрения после адской тренировки Сусанаа. Теперь мне понадобится больше 20. Еще и души обычных людей по качеству ниже душ шиноби. Гадство. И ведь знал, что в технике будет подвох. Как там говорил Итачи, у каждой техники есть своя слабость. Не все боятся смерти, части тела привыкают к исцеляющему эффекту, и в следующий раз требуется больше душ на такой же эффект. А еще и миссия клана по добыче души Риби. Не уничтожить, не запечатать, а добыть. Что я вообще про него вспомнил? Пятый фильм Наруто был про пиявку, что поглощает ненависть и становится сильнее. Ненависть. Очень удобный противник против Учих, что войдя в раж битвы в большинстве случаев в нее скатываются. А учитывая мое состояние, чертов дементор от мира Наруто. Это будет чертовски трудное противостояние. Надо будет подавлять в себе свои порывы. Вдобавок сильный и уверенный монстрик не боится смерти. А это значит, что мне придется попотеть, чтобы вселить в него первобытный ужас смерти. Еще и не знаю, есть ли у него душа. По идее есть. В общем, куча вопросов, а ответы завезут попозже. Страна неба не просто так называется страной неба. Как бы голословно это ни звучало. Дело в том, что по данным разведки, у них нету закрепленной территории, зато есть местный аналог звезды смерти, хорошо хоть не размером с саму звезду смерти. Согласно пятому фильму, Риби не запечатан в человеке, он запечатан в крепости и является ее двигателем. То есть вот вам и выводной канал, в который можно запустить протонные торпеды, или что там Скайуокер запускал, чтоб ему икалось. Вот черт, опять ненависть распирает. Утро следующего дня встретило меня прохладой. Октябрь как-никак, я принял бодрящий, холодный душ, умылся, причесался, позавтракал, получил от мамы бента и отправился на миссию. На выходе из Канахи стояла огромная группа шиноби. 2000 уже сражаются с этой страной и еще 1000 прямо сейчас отправляют в атаку на нее. С Канахи идет самая большая группа, 400 шиноби. Во всей этой толпе я долго искал свою команду, но все-таки нашел. Вот он, Навари, стоящий у стены сторожки, рядом с ним Сакума. Кушина, по классике жанра, пришла позже всех, зато благоухала парфюмом и выглядела прекрасно. Ну что, мы в сборе. Наша команда двигается отдельно от всей толпы, ждем 12-ю и выходим. Хай, я отошел немного в сторону, но из виду команду не терял. Волнуешься, Сиджи? Спросила Кушина. С чего ты взяла? Не знаю, предчувствие у меня такое. А ну, женская логика, это святое. Ничего не женское. Я просто волнуюсь за тебя, баран Тибани. Я посмотрел на Кушину. Спасибо, я положил руку на плечо девушки. Защищу, обязательно защищу. Не хочу больше никого терять. Наконец я увидел Минато, а с ним и текущий состав его команды. Хьюгу и Учиху. Привет, Сиджи. Привет, Кушина-чан. Он поздоровался с нами, я пожал ему руку. Даров, Минато. Привет, народ, мы обменялись рукопожатиями, хотя Хьюго просто кивнул. Еще один сверхразум, а ведь я помню его по стране водопада. Трусил он капитально, все стоял чуток позади. Впрочем, в таком жестоком мире, трусость, чувство необходимое для выживания. Как дела, готовы? Подошел Джирая. Джирая-сан, поприветствовал я Санина. Ох ты, видел я твою драку за джонинский жилет, неплохо, благодарю. Что же, Сакума-сан, нам пора. Хай, мы перешли на верхние пути. Двигались мы к восточной части страны огня, которая омывается морем Касунда. Огромная летающая крепость и корабли, с которых периодически вылетали шиноби неба. Использовали они летательные аппараты, который, правда разбитый, я и нашел недалеко от линии фронта. Мы остановились на привал, а я подошел к разбитой леталке. Шиноби скорее мертв, чем жив, а леталка. Хаем, я начал изучать конструкцию. Похоже на летательный аппарат Леонардо да Винчи. Изучаешь? Ко мне подошла Кушина. Смотрю, с чем нам предстоит столкнуться. Хаем, они на этом летают. Вот бы разобраться в их технологиях. Для этого, скорее Орочимару бы сгодился, заметил подошедший Джирая. Я слышал, у них есть огромная летающая крепость. Как нам туда попасть? Спросил Минато. С помощью призыва, ответил Учиха Пара. Мой призыв, ястреб, способен на себе унести 4 человека за раз. Идите все сюда, Джирая, обсудим план. Все подошли к нему. В общем так, Пара-сан призывает ястреба, 4 человека, мастера ниндзюцу, идут с ним на ястребе. Вместе с ними идет и Квак-сан, из-за пазухи Джираи вылезла жаба. Кушина посинела, я же смотрел на призыв Джираи. Квак — это я, мы поняли. Оставшаяся четверка проглатывается гамабунтой, которого я призову, и призывается на крепость. Это будет мощное появление, сказал я. Именно. Дальше наша задача будет проникнуть к Риби и уничтожить, либо запечатать его. Все ясно, однако Джирая-сан, разве для такой миссии не нужна незаметность? Их там в крепости должно быть 1000. Как мы прорвемся к Риби, если нас заметит? Нам тогда придется драться с целой страной, при всем уважении ко всем, но нас маловато, и почему я не Мадара? Что ему эта крепость? Пшик, и готово. Вот мне еще один стимул становится сильнее. ТЦ. Трус, сказал Лавари. Не трус, а здравомыслящий человек, сказала Кушина. Слушай его, тупень, он джонин, а ты лишь генин. На такой спич он лишь гневно зыркнул на меня. «Успокоились, детишки», — сказал Джирая. «Это был план П, а у нас основной, план А. И в чем он состоит?» — спросил Сакума. «Во мне», — сказал Рачимару, появившийся на поляне. Он разложил свиток и призвал. «Воздушный шар, вот на этом вы проникнете к ним в крепость. Больше вопросов, чем ответов, Арачимару-сан. Они же будут проверять нас, пароли, коды. На это легко ответить, у меня есть пленные, правда они не хотят говорить», сказал он полуобидчивым притворным тоном. Он распечатал 5 шиноби. «Я повторю вопрос о пароли и кодах», сказал Арачимару. «Иди к черту, пшел нах, да я тебя и твою мамку. Мда, культура хромает на обе ноги и руки». «Хватит», сказал я, подходя к пленникам. «Вы скажете все, что нам нужно». «Да пошел ты, и ведь по-хорошему нельзя, тогда вот так, Шаринган». Глаза шиноби неба затуманились. «Говори, вот так бы сразу», — улыбнулся Джирая, записывая коды в свиток. «Кстати говоря, а как мы применим план П в случае провала плана А?» — спросила Кушина. «Никак, это была информация для тех двух придурков, что погрели ушки и ушли. Действительно, я ощущал смутное присутствие прямо на границе моего восприятия. Вот только я дерьмовый сенсор. Но Хьюго-то куда смотрел?» «Ладно», — сказал Джирая, «пара. Хай, Кучиёси но дзюцу». Перед нами материализовался ястреб, довольно большой. Арачимару применил теневых клонов и обратился в меня, Кушину, Сакума и Джираю. «Это наша уловка. А теперь они полетят прямо отсюда, а мы сделаем небольшой крючок и вылетим с порта прямо в крепость». Это было прекрасное место. Портовая деревенька находилась меж огромных скал. Волны бились о скалы, вдалеке заходило солнце. Прекрасный закат, я сидел прямо на краю обрыва и запечатлел в памяти красоту. Деревня была пустой, ее разорили одной из первых при нападении шиноби неба. «Сиджи-кун», — сказал Кушина, — «можно?» «Да, садись». Мы сидели молча. Я наслаждался шумом волн внизу. «Сиджи, с тобой все в порядке?» «В смысле? После войны ты какой-то нелюдимый. На тебя это не похоже. Я, Минато, Цуми, ты всегда был тем, кто объединял всех нас. Я чувствую, что тебе больно». Она прикрыла глаза, мне тоже было больно. «Мама, папа, бабушка Мита, а еще много моих друзей ушло на войну и не вернулись. Бабуля Мита всегда говорила, что держать в себе не выход. Расскажи мне, я многого прошу, но поверь, тебе должно стать легче». Я открыл глаза и посмотрел на Кушину Узумаки, сидящую рядом со мной. «Проще показать будет, Кушина-чан, так ты поймешь лучше, не сопротивляйся». «Я, хорошо, я хочу понять, как тебе помочь, ведь я, ты мой друг», — неожиданно покраснела она. «Шаринган, Кушина минуты две просматривала мои воспоминания о той бойне в лагере Ивы. После просмотра, она минут 10 молчала, затем резко обняла меня. Я поняла, что тебя тяготит, Сиджи, не бойся, мы всегда будем с тобой, Кушина». «Вас то я и ищу», — сказала Вари. «Джирая велит всем спать, вылет завтра утром, на рассвете». «Хорошо», — мы встали и пошли в лагерь. Взгляд, которым он пытается меня прожечь, не заметит лишь идиот. Впрочем, я решил проигнорировать его. Наконец, устроившись в одном из домов, я уснул, чтобы через 3 часа встать на дежурство. Дежурство прошло гладко и без эксцессов. Солнце только показалось из-за горизонта, а мы приготовили транспортник «Воздушный шар». Само по себе его устройство было не таким уж трудным. Работал он на специализированной чакре, что вырабатывает риби. Автономность полета с побережья до Канахи и обратно. В одну сторону примерно 600 километров. Прилично. Арачимару долго сыпал терминами, но в итоге вывалил следующее. Он смог создать кустарный преобразователь чакры. Он автоматически будет преобразовывать закачанную ранее в него простую чакру в чакру риби, отчего эта игрушка и будет работать. Закончив со всеми делами на земле, мы устремились в небеса. Использовать технику превращения – глупость, против простых людей и недоученных шиноби работает. Но лучше пользоваться одеждой своего противника. Почему так? В мире шиноби есть множество способов отличить технику превращения. Поэтому профи маскируются иначе. Изучают объект, под который хотят закосить, делают похожую одежду, изучают повадки, культуру и привычки. Что мы и сделали, точнее я на пару со своим соклановцем. С помощью шарингана мы быстро изучили материал по стране неба, а затем иллюзиями вложили весь пласт знаний в наших товарищей. По мозгам такой способ бьет неплохо, зато качество и скорость на уровне. Мы летели над морем, пока, наконец, не увидели гигантскую крепость. Анкор Вантиан впечатляла и устрашала, и как они только такую громадину отгрохали, спросила Кушина, подойдя к носовой части корабля, где стоял я. Хороший вопрос, но как бы она ни выглядела, ее надо уничтожить. «Внимание», — сказал Джирая, — «наш плант начинает миссию, запоминайте точки обстрела, может пригодиться». Мы молча кивнули. Вместе с ястребом моего соклановца, с земли на крепость полетели разнообразные техники. Они утрачивали свою мощь до того, как достигали крепости, но глаза мозолили. Шиноби неба ввязались в ближний бой, ну они так думали, гоняясь за птицей и сопровождая наш челнок-шар. Эти шарики они использовали для разведки и бомбометания. Нас сопроводили в ангар. Там нас уже ждали. По сведениям разведки, это Шинна, наследник и принц страны неба. Его отец старый слаб, фактически правитель здесь, он. Высокий, мускулистый мужчина с длинными черными волосами. Да воцарится длань великого неба, принц Шинна, сказал Джирая, мы изобразили поклон. И будет править оно вечно, бойцы. Из какого вы отделения? 20-е, ваше высочество, мы принесли новые сведения о Канахе. Ваат, как, и привезли нам хороший подарок. Я очень рад, что Джинчурики Канахи, Химиклана Узумаки, решила принять сторону божественной страны. Шиноби вокруг ощетинились кунаями. Ваше высочество, кончайте маскарад. Из 20-го отряда бежал дезертир. Он-то и рассказал, что на него напали силы Канахи. Сдавайтесь. Черт, это провал. Кучиёси но дзюцу, провозгласил Джирая. Верно, в любой безвыходной ситуации зови огромную жабу. Что, где это я? Мое восприятие говорит, что в небе. Джирая, ты совсем кукухой поехал? Огромная жаба своим телом снесла часть кораблей в ангаре. Гамабунта, мы провалили миссию, надо выбраться отсюда. Вы никуда не пойдете. Перед нами возник Шинна, кулак возрождения. Атаку заблокировал Джирая. Ками, Джирая взглянул на свою левую руку, которая выгнулась под неестественным углом, вот эта сила. Где там были лечащие печати Цунади? А вот они. Не блокируйте его удары, он силен. Задержите их. Мечтать не вредно. Проорал Гамабунта и ударом своего меча создал ударную волну. Крепость затряслась, с потолка посыпались камни, а в нас полетели кунаи из кунаемета. Мы спрыгнули с жабы и устремились к выходу из ангара. Шинна начал преследование, точнее закончил его прямо передо мной. Шаринган. Я словил его в иллюзию, но, на людей с темной чакрой фокусы учих не действуют. Он занес правую руку для удара. Я уклонился и его тут же атаковал минотоогненной техникой. Глупец, учихи это не только иллюзии, сказал я. Футон, порыв ветра, некогда скопированная техника, усилила пламя минота. Наконец мы выбрались с ангара, по пути уничтожая группу шиноби неба. Я распечатал меч, активировал шаринган и стал во главе группы, вместе с Сакума. Конечности полетели во все стороны. Танта Сакума вырабатывала особую белую чакру, мы резали шиноби, как вдруг сверху треснул потолок. На нас посыпались камни, Гамабунта своим ударом неплохо так похерил основу крепости, теперь здесь все разваливается. Обойти камнепад можно было бы лишь с помощью выбора стороны, вперед или назад. Я прыгнул вперед, камни завалили проход. Биджу, донесся с другой стороны голос Кушины, точнее, Сиджи, с тобой все в порядке? Я оглянулся, со мной остался лишь Авари. Мельком я видел, как тот оттолкнул клановую мразь, который являлся его сенси, в сторону. Мы с Авари в порядке, у нас тут 20 непрошенных гостей, сказал я. С нашей стороны этот Шинна и ряд шиноби, бум. Что-то там происходит, ну да ладно, Сакума и Джирая его отделают. Я повернулся в сторону противников. Непрошенные гости, это вы здесь таковыми являетесь? Шиноби Канахи, они напали, я атаковал, Шаринган предсказывал все, я уклонился от очереди кунаев, и врубился в ряды противников, отсекая конечности, первый, вспорол живот, второму отсек руки, уклониться от совместной атаки третьего и четвертого, подрезать им обоим ноги, далее вонзить меч в глотку пятого, я перевел дух, минус 5, теперь еще 15, я достал сюрикены из-под сумка, напитав те молнией, 8 сюрикенов, 8 трупов. Наконец и Авари взялся за дело, разобравшись с оставшейся семеркой. Чисто, я подошел к выжившему человеку, Шаринган. Где Риби и как с ним бороться? Риби находится на нижнем ярусе, победить его невозможно, он постоянно поглощает чакру у всех, кто находится в комнате с ним. Не густо, хотя чего ожидать от простого шиноби. Эй, пошел, Ха, мое сердце пронзил меч. Как долго я этого ждал, сказал Лавари. Ах да, мой приз. Он потянулся к глазам. Скажу, что они были уничтожены, а может сказать, что это была твоя последняя воля, ублюдок. Ну ничего, сейчас я тебе покажу. Мангёки Шаринган. Резерв душ был таким же, как и всегда. Я схватил первую попавшуюся душу и вложил ее в сердце. Регенерация, хотя это больше похоже на возвращение во времени. Какого? Как? Что это за глаза? Как низко ты поступил, Авари и Бари? Я встал. Скажи мне, Авари и Бари, а ты боишься смерти? Он замер от ужаса. Его судьба решена, как и всех оставшихся в живых. Сору Нуданшу. Души устремились к моей руке, я взял их и выдернул из тел. Спасибо за угощение. Облизнув губы, я погрузился во внутренний мир. Воспоминание Авари лишь убедило меня в том, что я окружен мразями. Данза Шимура. Корень. Вот истинная организация, на которую работал этот человек. Все началось с того, что их тренировали обоих. Тренировки были разными, но итог был один. Один из двух братьев должен будет взять в жены Джинчурики. Химик клана Узумаки вышла за бескланового, символично. Однако, смотря воспоминания, я видел, что Кушина их воспринимала лишь как товарищей. А затем Авари, думая, что девушка лучше относится все-таки к его брату-близнецу, убил его. Просто так, во имя миссии. Иданза. Он дал приказ убить меня. Оказывается, меня должна была убить еще Айроки, но не смогла, влюбилась. И теперь пришел он, этот ублюдок Данза. Я ему отомщу, но нестандартно, мой извращенный ум разработал план. А что если сделать так, чтобы Данза был вынужден подчиняться мне? А кому он должен подчиняться? Хокаге. Плюс причина стать Хокаге, я получу моральное и эстетическое удовольствие, помыкая этим старым хрычом. Ладно, хватит думать, пора в путь. Корабль тряхнуло. Да что на нем творится? Я ринулся в место, где была слышна тряска, и вышел я на смутно знакомый зал с большим троном. 12-я команда пыталась одолеть старика Ишина. Минато и мой соклановец прикрывали медитирующего Джираю, что входил с режим мудреца. Ахьюга. Вот он с раскроенной башкой и частично вытекшим мозгом. Мертв. Сиджи, крикнул Минато. Минато, я помогу. Нет, мы сами, лучше иди вон в ту дыру. Он указал на дыру в поле. А что там? Из дыры вырвался столб пламени. Там Кушина и Сакума-сан. И еще, вроде бы Риби. Понятно, тогда я рассчитываю на вас здесь. Я побежал к дыре. Не позволю. Прокричал Шина, выпрыгивая передо мной. Отвали, Сусанаа. Ясака Магатама. Удар техникой отшвырнул Шина прочь. Это, что? Спросил Минато. Мангёки Шаринган, сказал я, сверкнув в его сторону глазами. Учиха Пара прищурился, казалось, желая получше рассмотреть легендарные глаза. Ну, я пошел. Не уверен, стоило ли вообще светить их. По мнению Рёта Сана, я должен был их раскрыть на достаточно громкой миссии, что и сделал. Меня обдало жаром. Вся комната, исписанная чудными иероглифами, была в огне. В центре висела мерзкого вида пиявка, от которой исходили отростки, что держали потерявшего сознание Сакумаи, Кушину в покрове четырех хвостов. Это, мать вашу, не шутки. Я зацепился цепью за выступ, буквально пара метров, и я бы изжарился. Новая жертва. Охренеть, он говорит. Я посмотрел глазами на Сакумаи Кушину, он тягает из них чакру. Я чувствую ненависть и большое количество чакры. Ты станешь отличным питательным элементом. На меня нацелились руки. Из чего? Не знаю, как это называется, но попадаться мне нельзя. Я обмотал вторую цепь вокруг его руки и пустил молнию, которая, ожидаемо, не причинила ему вреда. Подумаем логически, чакру использовать нельзя, тогда что, тайдзюцу? Не смешная шутка. В размышлениях я отвлекся, и на меня напала кипа его рук. Я попытался оживить их, но способность не сработала. Черт, он качает чакру кьюби. Чакра не работает, тайдзюцу, лучше застрелюсь, гендзюцу. Нет, это же тоже чакра, синчакра. Он поглотить ее бы не смог, стал бы статуей, но вот беда, синчакра мне недоступна, да и учится сейчас, как бы, не время. Что тогда? И тут я увидел, что рука Риби воспламенилась. Он не поглотил чакру, но пламя, что выдохнул Кьюби, создано из чакры. Хотя стоп, для выдоха он использовал чакру, а то, что воспламенилось, горит из-за воздействия самого огня, а не чакры. То есть то, в чем нету примеси чакры, он поглотить не может. Мой голову кольнуло. Ненависть, злость, боль. Да, наконец-то, подойди и стань моим сосудом. Слейся со мной, говорило оно. Божество, оно звало меня, руки Бога потянулись ко мне. Ненависть исчезнет, я сам ее выведу из своего тела, как только сольюсь, а лучше она исчезнет, если я найду на ком ее выместить. Я шел, я собирался, Сиджи Учиха, Сиджи Чан, Сиджи Сан, пацан, кто этот Сиджи, что я, воспоминания, что это за слово такое, вспомнить, что, кого, да я вспомнил, я хотел стать сильнее и Бог поможет мне им стать, я брел, пока наконец не услышал крик, Сиджи, остановись, проорало странное существо, но я почему-то услышал первый вариант, нет, заткнись, я только подчинил его, Сиджи Учиха, я вспомнил теперь, я отпрыгнул в сторону, значит ты выкачиваешь чакру из пламени, но горение это процесс, из него чакру выкачать нереально, вместе с этим я кое-что еще вспомнил, сказал я, большая мамочка, Зевс и Прометей, они ведь сделаны не из душ, чужих людей, так, от этого они так и сильны рядом со своей хозяйкой. Я погрузился во внутренний мир и пожелал почувствовать свою душу. Правая часть мое тела засветилась зеленым цветом. То, что я собираюсь сделать, называют крестражим в одной детской сказке, но здесь будет иной принцип. Эта часть души будет навсегда со мной, она будет моей силой, а не слабостью. Моя правая рука засветилась зеленым цветом в реальном мире. Сору Ноданшу, отдать, нарекаю тебя Хамусуби. Зеленое свечение вошло в пламя и трансформировалось в солнце. Хозяин, произнес шар, атакуем Хамусуби, убедись, что не заденешь Кушину Чан и Сакума. Ну что, пиявочка, раунд 2, глава 21, миссия по уничтожению страны неба, 3. Весь огонь в комнате был собран и сконцентрирован мной в один говорящий огненный шар, что сейчас пребывал в виде солнца. Также, как и у большой мамочки с Прометеем, проверим-ка, на что он годен, Хамусуби, я вытянул руку вверх, шарик упал на нее, миг, и он обратился в боевое свое облачение, если раньше он выглядел, как солнце, то теперь он был горящим сгустком пламени, я ощутил нечто близкое, свое, пора придумывать атаки на ходу, но сначала проверка, эй, Риби, сказал я, посмотрев на него Мангёки Шаринганом. Ты боишься смерти? Аура отчаяния затопила комнату. Вопреки моему страстному желанию, душа из него не вышла. Я не смог оживить его руки. Значит, они уже живы и у него душа есть. Но вот смерти. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смерти. Меня не убьет какой-то жалкий червь. Пора тебе слиться со мной. Зараза, но попытаться-то стоило. Огненный шар в моей руке сжался. Как бы мне назвать новую атаку? Глупость? Конечно, но он должен знать. Отчего ему будет больно. Джигаку Нохи, прим, автора, вбил в переводчик адское пламя. Проорал я, нанеся удар в скопление его рук. Сжатое пламя высвободилось, сжигая его руки. Почему? Почему я не могу его поглотить? Орала и корчилась от боли пиявка. А это не чакра, это часть моей души, концентрация огня, душа. Да, ты создан, чтобы поглощать чакру, но вот поглощать души, моя прерогатива. Шиноби без пафоса не шиноби, Химучи. Следующая вариация. Пламя от моей руки вытянулось на метров 30 в виде прямой, затем, с движением моей руки выгнулось. Своеобразный огненный хлыст. Атака поразила кокон Риби, поджигая его. Вдруг я почувствовал жажду крови, направленную на меня, я обернулся. Черт, я сжег руки, удерживающие девятихвостого. Кушина в его облике напала на меня, если бы не Шаринган, то еще и располовинила бы на части. Кушина, прекрати. Я уклонился от шести ее атак. Сиджи, нет. Пятый хвост. Сзади на меня набросились. Этого еще не хватало. Кучка клонов Риби. Эй, он такого не умел. И тем не менее, вот они, пять клонов абсолютно материальных. На меня напала Кушина. Я уклонился и нанес ей удар с руки, напитанной чакрой, прямо в морду. Она отлетела, но приземлилась на четыре лапки. Сзади на меня набросились сразу пять клонов. Они атаковали меня в ближнем бою. Теперь у них вид хотя бы человеческий. Я сразился сразу с пятью клонами. Первый клон, после моего уворота получил в маску и отлетел. Пыша-ша-ша-ша. Второй был разрублен мечом, правда тут же сросся, но долго не пробыл возле меня, получив с разворота ногой. Пыша-ша-ша. Я прошел под ударом третьего, добежав до четвертого, сбоку на меня налетел пятый и первый клон. Посыпался град ударов, я уворачивался и блокировал. В плане физической силы, пиявка дно, но, моя чакра. При контакте с ними, они поглощают чакру, Хамусуби, Химучи. Они подпрыгнули, уклоняясь от хлыста. Ну точно, эта лежачая пиявка не могла уклониться от него. Сусанаа. Однако зря я потратил чакру на него, эти собаки поглотили мой Сусанаа. Они атаковали черными стрежнями из своих тел, я уклонился от всех и резко обернулся, девятихвостый. Он появился передо мной и одним ударом разорвал мне грудную клетку, рана была не особо глубокая, я защитился, как умел, но боль. В организм попала ядовитая чакра хвостатого и сзади на меня набросился Риби. Кушина, прости, Сусанаа, Ясака Магатама, то что эта атака ее не убьет я уверен, иначе девятихвостый не являлся бы девятихвостым. Я деактивировал Сусанаа, все равно этот Риби поглощает чакру, а Сусанаа использует ее. Кстати, что там с чакрой? 20%, что делать? Ра-а-а-а, а что это она делает? А делает она бомбу Биджу. Биджу, дерьмо. И 500-ками, этого еще не хватало. Асакума в безопасности, удар его не заденет, пока его вообще битва не затронула, разве что чакра у него ноль, вот и лежит. Тем временем Кушина собрала бомбу и проглотила ее. Дело дрянь. Я призвал цепь, обмотал ее за торчащий кусок из стены и подпрыгнул. Высоко, используя цепь, для удержания себя на высоте. Кровь идет. Черт, перед глазами все потекло. Кушина сильно меня приложила. Бомба вылетела и на огромной скорости полетела в толпу Риби. Взрыв, крепость затрясло, стену за Риби, да и все остальное за ней, снесло начисто. Помещение и так не выдерживало нашей битвы, сейчас и вовсе обрушиться может. «А-о-о-о-о-о-о-о-о-о!» Расслышал я радостный крик. «Так много чакры!» «Да-а-а-а!» Пять клонов исчезло, вместо них появилась снова пиявка, что начала расти, как на дрожжах, такая же тягучая на вид. «Фу!» Меня сейчас вырвет, и он еще увеличивается, вокруг него начали образовываться огромные руки, заполонившие все, Кушину опять схватили и начали доить. Девятихвостый, твоя чакра великолепна, отдай мне все, Хамусуби, сказал я шарику огня, создай самую мощную атаку. Да, хозяин, а вы назовете ее как, казнь, а может император, Хамусуби, я все понял. Он сконцентрировался и разом разросся в огромный шар пламени. Я оттолкнулся и полетел вниз, ловя Хамусуби, Тенчикай Дзин один, я направил всю мощь в сторону Риби. Пламя, не созданное чакрой, а созданное из части моей души, поглотило его и всю комнату. Когда оно рассеялось, на полу лежала пиявка, что здорово сдала в размерах. Ущерб от пламени был чудовищен. Хамусуби был создан не с помощью чакры, а с помощью моей души из пламени, которое, как я понял, попробовал исторгнуть девятихвостый, что хотел сжечь Риби, но девятихвостый провалился, а я смог им воспользоваться и создать Хамусуби. Это шар огня, созданный из огня сильнейшего Биджу, не берем в учет Джуби. Как итог, Риби не смог его поглотить, и если в случае с девятихвостым, он легко смог сбить его прицел, все же в такой форме Биджу себя не особо могут контролировать, в первую очередь желая вырваться из Джинчурики, а уж потом надрать всем пятые точки. То вот я смог задать огню правильную цель, несколько раз. А-а-а-а, как больно, почему мне больно, за что? Хамусуби уменьшился, обратившись в солнце. Хозяин, а можно мне огоньку поесть, я устал. Я промолчал, сейчас важнее всего, пиявка. Его длина теперь не превышала 2 метра. Пощады, пощады, не убивай, неужели? Риби, повторю вопрос еще раз, ты боишься смерти? Спросил я, активируя способность своего левого глаза. Он захныкал, нет, заплакал. Умоляю, пощади, я не хочу умирать, не хочу. Я сделаю все, что угодно. Из его тела начал исходить черный пар, признак действия моей техники, как я понял, правда из-за того, что он демон, душа выглядит по-другому. Не надо, что мне сделать, чтобы ты простил меня? Что мне сделать, чтобы ты простил меня? Я не хочу, умоляю, умоляю. Я смотрел на корчившегося демона без жалости. Небесная летающая крепость уничтожила несколько городов и деревень. Люди страны неба создали монстра ради подпитки оружия, унесшего десятки тысяч жизней. Ради власти и своих мерзких амбиций. Меня назначили палачом. Я уже успел казнить преступников. И я видел. Видел, как маньяк изнасиловал и убил 10-летнюю девочку. Видел, как работорговец, зная про маньяка, продал ему эту девочку. Видел, как ради сокрытия правды о своих темных делишках, Джонин Канахи вырезал целую деревню. Я способен забирать души, я дьявол, что судил их за грехи против закона, против людей. И сейчас я опять на суде, обвиняемый, Риби, по чьей вине погибли десятки тысяч людей. Приговор, поглощение души, жалости нет, произнес я фразу. Сору Ноданшу. Черная субстанция окончательно оформилась, и я протянул руку. Душа демона была горячей, я чувствовал, как стенают тысячи душ людей, которых пожертвовали ради его создания. Рука схватила душу демона, и одним резким движением я вырвал ее. Ха-а-а-а! Демон издал противный крик, обратившись в мертвую лужицу. Крепость накренилась, Кьюби упал на стену, как и я с Сакума. Дело дрянь уже который раз. Именно Риби удерживал ее на плаву в небе. А теперь что? А теперь его нету, и соответственно, мы падаем. Я добежал до Сакума. Уж не понимаю, как я жив до сих пор, хотя нет, знаю, ядовитая чакра девятихвостого уже должна была меня убить. Но суть в том, что я использовал четыре души на регенерацию и преодоление последствий от чакры Кьюби. Черт, глаза резнула боль. Я в этом бою бесконтрольно использовал мангёки. Сколько там у меня душ? Я положил Сакума себе на плечо, как меня атаковала Кушина. Крепость окончательно определилась с вектором падения, а я решил выбраться наверх, чтобы меня не похоронило под обломками. Кушина. Я взглянул на Девятихвостого. Она буянит, но не умрет под завалом, а там наверху, после падения, мы придумаем, как с ней сладить. Я выбрался на воздух. Наконец-то, воздух. Крепость, накренившись на левый бок, падала вниз. Внизу я, поправив свои глаза 24 душами, разглядел маленькие точки шиноби нашей деревни. Крепость рухнула прямо в лесу, ломая деревья. Поднялось облако пыль. Взрыв. Из крепости вырвался Шинна, а за ним гнался Джирая в режиме мудреца. И это то еще было зрелище. Джирая сыпал ударами, атаковал мощными техниками. На автомате я скопировал парочку, но без синчикры такой мощи я вряд ли достигну. Нинпа. Хари Джигаку. Иглы из его белых волос полетели в Шинна. А-а-а. Его нашинковали. Я все равно вас всех убью. Вы втоптали в грязь нашу страну. Наши идеалы. Во имя небесного владыки, что не спаслал нас, людей неба, править вами, грязными людьми земли. Я вас уничтожу. Около Шинна появилась змея и укусила его. Я в этом сомневаюсь, сказал Рачимару. Его окружила куча шинобика на хейкере, что удивительно. Решили поучаствовать. Впрочем, не только нам насолила эта страна. Сдавайся, этот яд может нейтрализовать лишь Цунаде, сказал Рачимару. Я вас всех убью. Я, кха, действие яда паралитического характера. Ты будешь парализован, пока я буду изучать твои знания и твое тело, но лучше бы ты добровольно лег под мой нож, а не так, ибо при добровольности, он улыбнулся мерзкой улыбкой, я бы дал тебе обезболивающее. Арачимару-сан страшный, сказал живой и здоровый Минато. И не говори, эй, что с ним? Спросил медик, указав на Сакума. Чакра истощения и потеря сознания. Давай сюда. Я отдал Сакума на руки Иринину. Кушина, надеюсь, ты жива. Хотя, что за вопрос? Она Узумаки, внутри нее девятихвостый. Жива. Как будто в подтверждение мне раздался взрыв, явив Кушину. Ра-а-а-а. Громко взревела она. Она, сказал Джирая. Когда я пришел в отсек с Риби, у нее уже было 4 хвоста. Так вот что за чакру я ощущал. Арачимару атаковал ее змеей, пытаясь ввести яд, но змея обратилась в пепел, при контакте с чакрой девятихвостого. Кушина кинулась на агрессора. Я появился перед Арачимару. Успокойся, Кушина-чан. Мир померк. Пов Кушина Узумаки. Кушина родилась в довольно знаменитом клане Узумаки. Фуиндзюцу, нет никого лучше Узумаки, разбирающегося в этой части искусства ниндзя. И она преуспела в этом, с 5 лет ее тренировали. В конце концов она, химиклана, Мита Узумаки вышла за Хашираму Синджу, а ее брат Сидя стал Узукаги, и Кушина являлась внучкой Узукаги. В 7 лет Кушина узнала страшную правду, она станет сосудом девятихвостого, Биджу Канахи, сменив на этом посту умирающую Мита Узумаки. Канаха оказалась не таким селением, как водоворот, расположенный на острове. Теплая Канаха, со своими бесчисленными парками оправдывала свое название, селение, сокрытое в листве. Она была прекрасна, конечно, ее родина тоже была красива, но лист также был красив по-своему. Первым делом она познакомилась со своей бабушкой, Мита Узумаки. Несмотря на преклонный возраст, она выглядела так же молодо, оправдывая имя Узумаки, как людей, живущих по 100 с лишним лет. Бабушка была веселой женщиной, всегда ей помогала. Затем ее зачислили в академию, где она и встретила своих друзей. Цуми Инузука, химиклана Инузука, хотя по ее манерам, неясно, подходит ли она под свое звание. Минато Намикадзе, Простой, бесклановый, но гениальный парень, вечно улыбающийся, всегда поможет и во всем. Сиджи Учиха. За ехидной улыбкой и красивой внешностью сына одного из старейшин клана скрывался невероятно умный мальчик, что превосходил их, и многих взрослых во всем. Поначалу Кушина хотела всем показать кровь Узумаки, особенно после разрушения Узушия. Она станет сильнейшей, станет Хокаге. Но Сиджи, именно он спустил ее с небес на землю. Считала ли она, что в клане ее достаточно обучили? Пожалуйста, Сиджи с его идеальным контролем чакры, тайдзюцу и ниндзюцу, на голову превосходящие их всех. Кушина твердо решила превзойти его, но не заметила, как стала его подругой, и с каждым днем ловила себя на мысли, что подруги для нее мало, она хотела всего Сиджи, чтобы он был ее и только ее. Под такие мысли ее лицо всегда приобретало оттенок под стать волосам. Затем, события закрутились водоворотом. Сиджи спас ее из плена шиноби облака, и именно смотря на то, как он старается, он пришел ради нее, не ради Джинчурики, а бабуля сказала, что Сиджи знает про ее положение, а ради ее, его подруги Кушины Узумаки, она окончательно убедилась, что влюбилась в этого человека. Сиджи, он ушел на войну, последовало 2 долгих года, после которых вернулся подросший и ставший сильнее Сиджи, но он вернулся другим, не тем человеком, что она знала. Сиджи возмужал, стал красивее, но при этом он увидел смерть своей команды. 2 ее товарища, 2 брата-близнеца, оба пытались подбить к ней клинья, пока Сиджи воевал, но она ждала его и прождет сколько угодно. А затем, Дарай был убит, а Авари, как с цепи сорвался, но ей было все равно. Кушина видела, нет, чувствовала, как любимый ею человек, все меньше становится похожим на самого себя. Он оттолкнул ее, всех. Минато был уверен, что он сам переболеет. Цуми пыталась навязаться, как и Микото, но не смогли пробиться. Теперь же, настала ее очередь. На миссии она смогла надавить на нужные точки, и Сиджи рассказал, нет, показал всю его боль, что он вынес. Уже ночью Кушина решила, она сделает все что угодно, чтобы он, Сиджи, больше не страдал. Незадолго до смерти, Мита сказала ей 2 слова, Учихи Моногамны. Лишь потом Кушина поняла, что это значит, и она станет той единственной для Сиджи, ни Цуми, ни Микото, ни Кара. А она влюбилась в него, а он, она влюбит его в себя. Именно с такими мыслями она уснула. На Анкор Вантиане все пошло не так, как задумывалось. Сиджи и Авари отделились от общей группы, Минато и его команда столкнулись с правителем и его сыном. Прорвавшись вместе со всеми в тронный зал, сама Кушина и Сакума прорвались к Риби, и уже там все пошло наперекосяк. Кьюби вырвался, подстегиваемый ненавистью Риби. Пребывая без сознания, Кушина видела страшнейшие кошмары, смерть родителей, бабушки, друзей. И если родители умерли не на ее глазах, то в кошмарах все было иначе. Но хуже всего то, что произошло, пока она была в отключке, девятихвостый почти вырвался, ее сопротивление не принесло результатов. Она сидела в своем внутреннем мире, а девятихвостый, почти добравшийся до нее, говорил, как он ее съест. Она видела, девятихвостый ей транслировал битву, видела, как Сиджи почти подчинился Риби, как он сражался с клонами, как он одолел Риби. Она видела, как ее лапа хвостатого распорола ему грудную клетку. Она вырвалась из крепости, и теперь девятихвостый ей показывал ее друзей, целых, раненых. Вот Орочимару-сан пытается ее обездвижить, но Кьюби сжигает змею Санина и мчится мстить. Тут перед Орочимару встает Сиджи. Она увидела его красные глаза, и тут все померкло. Она лежала, перед ней замерла морда девятихвостого, которого все еще удерживали цепи чакры, а между ними стоял человек. Человек, которого она полюбила всей душой. Ю, псина, 2, сказал он в морду Кьюби. Йенпов Кушина Узумаки. Ю, псина, сказал я огромному лису, что был прикован частично к планетоиду. Морда лиса была прямо перед забившейся в страхе Кушиной. Уродский лис, убью. Он посмел причинить вред Кушине. Ты, эти глаза, такие же, как и у него. Ты прав, Кьюби, что ты тут делаешь? Причиняешь боль Кушине-чан? Ты, Учихи. Проклятые глаза, как у него. Зачем ты пришел? Подчинить меня. Нужна моя сила, как и всем. Я вас уничтожу. Заорал он, собирая чакру. Цыц, псина. Активированный шаринган подчинил его. Подчинить хвостатого? На это ушла вся моя чакра. Кушина-чан, быстрее спеленай его в свои цепи и верни на место. Да, очнулась Кушина, и цепи заструились по телу Кьюби, быстро примотав того к планетоиду. Спасибо, Сиджи, Сиджи. Она обняла меня в своем внутреннем мире. Обращайся, если этот песик будет опять гавкать, улыбнулся я и исчез. В реальном мире облик хвостатая изменился на Кушину. По всему ее телу были ожоги. Я словил ее. Медик, медик, идите сюда. Иринин материализовался рядом со мной. Ожоги 50% тела. Уберем, кивнул он. История со страной неба завершилась полным разгромом той самой страны. Огромный флот был уничтожен Кире, а крепость была разрушена Канахой. И именно мной, по докладам, был уничтожен Риби. Более того, я же и успокоил разбушевавшегося Джинчурики Листа, что по традиции меня подняло в книге Бинго на 23 место. 40 миллионов рио за меня и кличка «Укротитель чудовищ» прилагалась в комплекте, и отказаться было нельзя, к сожалению. «Так значит, ты смог поглотить душу того монстра?» – спросил Кей. «Наш сбор в виде Кея, Абайрёта, стал традиционным. Да, только пришлось сначала заставить бояться смерти. Но душа его гораздо более огромная, чем у человека, а еще она темная. Я пока не использовал ее. И это хорошо», – сказал Кей. «Я знаю, как тебе достигнуть вечного Мангёки Шарингана. Правда, процесс очень трудный. От такой новости я и оба застыли, как громом пораженные. Лишь Рёта сохранял спокойствие и невозмутимость. «Так, Хамусуби-сан», — сказал Кей, — «ваши способности мне ясны, солнце по моему мысленному приказу скрылось в моем теле. Теперь касательно вечного Мангёки Шарингана. Дело в том, что при пробуждении Шарингана от зрительного центра в среднем мозге Учихи выстраиваются особые чакра-каналы. При пробуждении Мангёки Шарингана новых каналов нету, используются старые каналы, только объем чакры и концентрация ее выше, поэтому глаза и слепнут. Слишком большое количество чакры. Мадара придумал способ, он добавил себе чакра каналов, забрав глаза из Уны, но я выдвинул новую теорию, сказал Кей, и она сработает, уверенный голос у медика его уровня. Все, что нужно, вскрыть ваш мозг и создать необходимые чакра каналы из зрительных центров вам к глазам. Таким образом объем и концентрация чакры распределится равномерно. Но вырастить абсолютно новые чакра каналы, не залатать старые, а вырастить то, чего не было. Даже Иринину С-ранга это не под силу, сказал я. Верно, кивнул Кей, но есть одно но: можно не выращивать чакра-каналы, а создать их основу. Сиджи, что такое чакра-каналы? Кейракуки, сеть, что создана внутри тела шиноби. Она имеет такой же вид, как кровеносные сосуды, проходя через каждый орган. Верно, и если вырастить кейракуки я не смогу, но вот создать отростки мне по силам. Отростки, отростки, идущие от зрительного центра. Я знаю, как создавать нечто подобное. Я создам отростки. Если их не замкнуть с глазами вечной Мангёки Шаринган не получится, а если еще и пустить через незамкнутые чакра каналы чакру, то можно убить себя, но пускать ты будешь не чакру, а души. Но человеческих душ тебе не хватит, это абсолютно, принципиально новый орган. Так что, думаю, ты понял, для чего мы хотели, чтобы ты поглотил душу Риби. Вы хотите, чтобы я, используя душу Риби, отрастил себе новые чакра-каналы к глазам? Да, я предлагаю тебе операцию. Невероятно болезненную, ведь тебе придется находиться в сознании, мне придется вскрыть твой череп и, добравшись до мозга, начать строительство новых каналов. Это невозможно с точки зрения медицины, но не рискнем, не выиграем. Если все пойдет не так, воспользуешься душами для регенерации. То есть я подопытный кролик. Да, все или ничего. Согласен. Взгляды всех присутствующих выражали удивление. Что? У меня есть преимущество. 5 душ, плюс душа демона. Я смогу регенерировать. Отлично. Приступим. Прямо сейчас, а ты хочешь через 100 лет? Пошли, псих-сан. Только псих согласится на то, на что согласился ты. Операция была тяжелой. Мне приходилось оставаться в сознании, чтобы, случись что, я смог вылечить себя душой. И это было больно, невероятно больно. Меня остригли налысо и вскрыли голову, а затем череп. Я думал, сойду с ума, но я вынужден был оставаться в сознании. Операция шла 8 часов, но в конце концов боль закончилась. То, что произошло в этот день, 12 ноября, на всю жизнь отразится в моей памяти. Регенерация, точнее, соединение чакра-каналов, была еще одной трудностью. Кей прорастил каналы с двух сторон каждого из глаз, со стороны зрительного центра и со стороны глаза, и их требовалось соединить, в чем мне должен был помочь Риби, точнее, его гнилая душонка. Соединение шло отдельным процессом. Кей кивнул мне, человеку, чья жизнь поддерживается печатями экстренной помощи от Узумаки и душой, что я успел потратить. Я нырнул во внутренний мир. Душа демона висела огромным комком. Я потянулся к ней, желая забрать все, подошел к висящему телу и вложил комок в голову, постаравшись вложить именно в глаза. «А-а-а-а-а!» — раздался мой крик. Душа демона. Она зарастила мою голову. Минус моей регенерации в том, что я буквально чувствую каждую мышцу, каждую кость, что встают на место или растут. Так и тут. Кха-кха-кха. Сыуин. Аба подскочил ко мне, как ты. Отец. Это ужас. Я не хочу. Кей, ты. Успокойся, Аба. Кей активировал какую-то печать, и мое сознание провалилось во тьму. Знал бы, веки вечные жил бы с Мангёки Шаринганом. Нафиг мне вечный, при такой ужасной боли. Я буквально горел, мой мозг горел, но из-за этой регенерации я не мог умереть. Просыпаться было трудно. Проснулся я в клинике Учих. Сын, отец, прохрипел я, рассматривая при этом комнату. Кей и Рёта стояли у стены. «Что-нибудь чувствуешь?» – напряженно спросил Кей. «Я хочу вас убить, и не только ты», – улыбнулся Кей. «Ладно, попробуй активировать Мангёки». Я активировал глаза, мир приобрел четкость, а на меня упало ощущение всемогущества, такое привычное, невероятно. Это прорыв, надо срочно запечатлеть. «Что?» – мне дали зеркало, я чуть не поперхнулся слюной. Мой правый глаз был таким же Мангёки, восьмиконечная звезда, а левый глаз изменился. Темный круг посередине, через который проходит линии. Круг находился в звезде, сама звезда стала красной и оставалась все такой же восьмиконечной. Это и есть вечный Мангёки, но почему лишь на один глаз? Кейсан, а, что, он сидит и зарисовывает, а это что, фотоаппарат, а еще вещество для снятия слепка лиц, когда успел, паршивец. Почему лишь один глаз? Демона не хватило, и вы так спокойно об этом говорите. Вспылил Аба. «Аба», — строго сказал Рёта. «Что, Аба, вы хоть понимаете, через что он прошел? Его крики, я не знал, что человек может так кричать. На моих глазах вы вскрыли моему сыну череп и... Пап, со мной все в порядке. Успокойтесь, Аба-сан, это его цена за силу и да. Больше ему такое переживать не придется, я позаботился, каналы есть и у правого глаза, надо просто их заставить прорасти. ГММММ, нужна душа еще одного сильного монстра». «Да, но это не важно», — сказал я, встав с кровати. «А что важно, Сиджи-сан?» — спросил Кей. «Отрастите мне мои волосы». Примечание. 1. Банка Ямамото Генрюсея из Блича. Занканоточи, Север. Земли и небеса обратитесь в пепел. 2. Лисы относятся к отряду псовые по зоологической систематике. Арта Тараши на Майдису. HTTPS Фицбоак Нета Утхорс 3 013 760. ВМШ ГГ. Глава 22. Будни и их окончание. Миссия в стране горячих источников. Во имя Джашина. 1. Команда номер 3, в которой состоял я, Кушина, Сакумаи. Корешок расформировали по причине гибели последнего. Что же, Анкор Вантиан ему пухом, этому ублюдку, что посмел думать о моей подруге, как о способе забраться повыше.